Первое. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах, том 16, страница 406. Это письмо он еще получил. Конец примечания. Я писала вам, мой дорогой Александр Сергеевич, в ответ на ваше письмо от 22 декабря прошлого года, которое я получила в крещение. Представляется случай, и я спешу послать вам банку крыжовника, который поджидал вас всю осень. Если бы было достаточно одних пожеланий, чтобы сделать кого-либо счастливым, то вы, конечно, были бы одним из счастливейших смертных на земле. А себе на этот год я желаю только одного – повидать вас на протяжении этих 365 дней. Привет вам, мой дорогой Пушкин, и доброй ночи, потому что глаза мои устали от писания». Написано на французском П.А. Осипова Пушкину 9 января 1837 года из Тригорского в Петербург. Второе. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Тома 1 и 2, Москва, 1974 год, том 2, страница 340. «Два лица» — это относится к Дантесу. Так вел он себя с женою Пушкина. Это установили Е.С. Булгакова и Анна Ахматова. Смотрите, Ахматова о Пушкине, Ленинград, 1977 год, страница 144. Щеголев считал, что речь идет о Пушкине. Разоблачение Александрины – очень темное место, которое сейчас трактуется так. Двуличие Дантеса было замечено А.Н. Гончаровой, сообщившей об этом Жуковскому. При тетке на ту же тему о двуличии Дантеса рассказать Наталье Николаевне. История кровати, быть может, намек на дошедшую до Жуковского сплетню об отношениях Пушкина с А.Н. Гончаровой. Две последние французские фразы комментаторы вкладывают в уста Пушкина и относят их к Дантесу. «Принесли счастье», то есть его гнусное поведение, открыло глаза Н.Н. Конец примечания. Из конспективных заметок В.А. Жуковского о гибели Пушкина. «Сватовство», «Приезд братьев», «После свадьбы», «Два лица», «Мрачность при ней», «Веселость за ее спиной». «Разоблачение Александрины». При тетке ласка с женой, при Александрине и других, кои могли бы рассказать, грубости. Дома же веселость и большое согласие. История кровати. Балагур метит хорошо. Вы принесли мне счастье. Третье. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных 1836-37 годов, страница 151. Катрин, Е.Н. Карамзина-Мещерская. Конец примечания. Еще застали у Катрин Тургенева, Вильегорского и Дантеса со своей невестой, которая завтра станет его женой. Ведь завтра, в воскресенье, состоится эта удивительная свадьба. Мы увидим ее в католической церкви. Александр и Вальдемар будут шаферами, а Пушкин проиграет несколько пари, потому что он, изволите видеть, бился об заклад, что эта свадьба – один обман и никогда не состоится. Все это по-прежнему очень странно и необъяснимо. Дантес не мог почувствовать увлечение, и вид у него совсем не влюбленный. Катрин, во всяком случае, более счастлива, чем он. Написано на французском. С.Н. Карамзина, А.Н. Карамзину. 9 января 1837 года из Петербурга в Париж. Четвертое. Примечание. Пушкин в письмах Карамзиных. Страница 152. Конец примечания. Ну, и так, свадьба Дантеса состоялась в воскресенье. Я присутствовала при одевании мадемуазель Гончаровой, но когда эти дамы сказали, что я еду вместе с ними в церковь, ее злая тетка Загряжская устроила мне сцену. Из самых лучших побуждений, как говорят, опасаясь излишнего любопытства, тетка излила на меня всю желчь, накопившуюся у нее за целую неделю, от нескромных выражений участия. Кажется, что в доме ее боятся. Никто не поднял голоса в мою пользу, чтобы, по крайней мере, сказать, что они сами меня пригласили. Я начала было защищаться от этого неожиданного нападения, но в конце концов, чувствуя, что голос мой начинает дрожать и глаза наполняются слезами досады, убежала. ты согласишься, что помимо доставленной мне неприятности, я должна была еще испытать большое разочарование. Невозможно сделать наблюдение и рассказать тебе о том, как выглядели участники этой таинственной драмы в заключительной сцене эпилога. Александр говорит, что все прошло наилучшим образом, но ты ведь знаешь, он по природе своей ненаблюдателен. На другой день они были у нас, на следующий день вчера я была у них. Ничего не может быть красивее, удобнее и очаровательно изящнее их комнат. Нельзя представить себе лиц безмятежнее и веселее, чем их лица у всех троих, потому что отец является совершенно неотъемлемой частью как драмы, так и семейного счастья. Не может быть, чтобы все это было притворством. Для этого понадобилась бы нечеловеческая скрытность, и притом такую игру им пришлось бы вести всю жизнь. Непонятно. Написано на французском С.Н. Карамзина, А.Н. Карамзину. 12 января 1837 года из Петербурга в Париж. Пятое. Примечание. Гоголь Николай Васильевич. Собрание сочинений в семи томах, том 7. Москва, 1978 год, страница 154. Адресат. Соученик Гоголя по Нежинской гимназии, педагог. Иван Григорьевич Пащенко. Соученик Гоголя. Конец примечания. Кстати, о литературных новостях. Они, однако ж, не тощи. Где выберется у нас полугодие, в течение которого явились бы разом две такие вещи, каковы полководец и капитанская дочь? Видана ли была где-нибудь такая прелесть? Я рад, что капитанская дочь произвела всеобщий эффект. Даже Иван Григорьевич пишет, что чудная вещь. Когда эта музыкальная душа признала ее достоинство, то что же, я думаю, говорят прочие. Николай Васильевич Гоголь, Н.Я. Прокоповичу, 13 января 1837 года, из Парижа в Петербург. Шестое. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах, том 16, страницы 216-217, и Вахрушев. Начинающий поэт. Масло на лампу. Конец примечания. Милостивый государь Александр Сергеевич, я не решился... Я не хотел беспокоить вас личным посещением, несмотря на тайный шепот младенческого самолюбия, самому отдать первые свои труды на оценку гения. Ни лесть, ни искательство вырвали эту речь из моей груди. Один гений творит чудеса, чудо сотворили и вы, когда моя упрямая, тупая башкирская голова, ознакомившись с вашими творениями, мало-помалу привыкла думать, а, наконец, согласилась вершовать». Если несколько моих безделок, здесь приложенных по вашему приговору, окупают истраченные на них чернила, я ласкаю себя надеждою увидать моих первенцев в листах издаваемого вами современника. Если же я в моих трудах загубил только масло и старание, мне остается пожалеть о нескольких минутах погубленных вами на чтение рекомендательного письма и дебютирующих стихов. И Вахрушев, вопрос Пушкину, 13 января 1837 года, Петербург. Седьмое. Примечание. Пушкин, письма последних лет, 1834-37 годы, страница 181. Адресат, кутила и игрок, которому Пушкин был должен 300 рублей. Долг заплачен опекой в мае 1837 года. Конец примечания. «Милостивый государь Николай Николаевич, вы застали меня врасплох без гроша денег. Виноват. Сейчас еду по моим должникам сбирать недоимки, и, коли удастся, явлюсь к вам. Что это с вами сделалось? Как вас повидать? Очень надо. Весь ваш А.П. Пушкин Н.Н. Карадыкину, декабрь 1836-го, январь до 26-го 1837-го года, Петербург. Восьмое. Примечание. Там же страница 179-я. Адресат – тамбовский помещик, игрок, сосед Вяземских. Денег он Пушкину не дал. Конец примечания. Не можете ли вы, любезный Федор Афанасьевич, дать мне взаймы на 3 месяца или достать мне 3000 рублей? Вы бы меня чрезвычайно одолжили и избавили бы меня от рук книгопродавцев, которые рады меня притеснить. Пушкин Ф.А. Скобельцину, 8 января 1837 года, Петербург. 9. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Том 16. Страница 217. Корреспондент Пушкина. Чиновник при генерал-губернаторе. Конец примечания. Что делает наш Александр Сергеевич? Здесь разнеслись какие-то странные слухи. Но стаустая клевета не знает ни границ, ни пространств. «Современника» нынешнего года я еще не читал, но надеюсь, что найду в нем тот роман «Капитанской дочери», о котором извещал меня Вильегорский. П.Б. Козловский, П.А. Вяземскому. Из Варшавы в Петербург, 15 января 1837 года. 11. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников в двух томах. Москва, 1974 год. Страницы 161-163. Рассказы Вяземских, как и все мемуары, отражают лишь ту часть происходивших событий, которую они знали, и в том виде, в каком они сохранились в памяти много лет спустя. Поэтому неудивительно, например, что они говорят о встрече Пушкина с царем, а не об ауидиенции 23 ноября. Речь идет о письме к Бенкендорфу от 21 ноября, смотрите пятую главу. Секретарь шефа жандармов П. И. Миллер сделал на оригинале помету, получено 11 февраля 1837 года, то есть от Л.В. Дубельта, разбиравшего вместе с Жуковским архив Пушкина. Смирнова, А.О., Россет Смирнова, Сологуб, Надежда Львовна, вышедшая замуж за А.Н. Свистунова осенью 1836 года. Наталья Николаевна действительно ревновала к ней Пушкина, даже, так сказать, ненавидела ее. Но это происходило в 1832-34 годах. Посланник Геккерн, девицы Осиповы, А.Н. Вульф, жила в Петербурге, Е.Н. Вревская давно была замужем. Конец примечания. Свадьбу сыграли в первой половине января. Друзья Пушкина успокоились, воображая, что тревога прошла. После этого государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед. Так как сношения Пушкина с государем происходили через графа Бенкендорфа, то перед поединком Пушкин написал известное письмо свое на имя графа Бенкендорфа, собственно, назначенное для государя. Но письма этого Пушкин не решился посылать, и оно найдено было у него в кармане сюртука, в котором он дрался. Письмо это многократно напечатано. В подлиннике я видел его у покойного Павла Ивановича Миллера, который служил тогда секретарем при графе Бенкендорфе. Он взял себе на память это недошедшее по назначению письмо. В 1836 году княжна Марья Петровна Вяземская была невестою, она вскоре и вступила в брак с П.А. Валуевым. Родители принимали лучшее петербургское общество. Н.Н. Пушкина бывала очень часто, и всякий раз, как она приезжала, являлся и Геккерн, про которого уже знали, да и сам он не скрывал, что Пушкина ему очень нравится. Сберегая честь своего дома, княгиня-мать напрямик объявила нахалу-французу, что она просит его свои ухаживания за женою Пушкина производить где-нибудь в другом доме. Через несколько времени он опять приезжает вечером и не отходит от Натальи Николаевны. Тогда княгиня сказала ему, что ей остается одно – приказать швейцару, коль скоро у подъезда их будет несколько карет, не принимать господина Геккерна. После этого он прекратил свои посещения, и свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных. Княгиня Вяземская предупреждала Пушкину относительно последствий ее обращения с Геккерном. «Я люблю вас как своих дочерей. Подумайте, чем это может кончиться. Мне с ним весело, он мне просто нравится». «Будет то же, что было 2 года сряду. Пушкин сам виноват был. Он открыто ухаживал сначала за Смирновою, потом за Свистуновою, урожденную графиню Сологуб. Жена сначала страшно ревновала, потом стала равнодушна и привыкла к неверностям мужа. Сама она оставалась ему верна, и все обходилось легко и ветрено. Между тем посланник, которому досадно было, что сын его женился так невыгодно, и его соумышленники продолжали распускать по городу оскорбительные для Пушкина слухи. В Петербург приехали девицы Осиповы, тригорские приятельницы поэта. Их расспросы, что значит, ходившие слухи, тревожили Пушкина. Между тем он молчал, и на этот раз никто из друзей его ничего не подозревал. Князь Вяземский жил открыто и принимал к себе большое общество. За день до поединка он возвращается домой поздно вечером. Жена говорит ему, что им надобно на время закрыть свой дом, потому что нельзя отказать ни Пушкину, ни Геккерну. А между тем в тот вечер они приезжали оба. Пушкин волновался, и присутствие Геккерна было для него невыносимо. Рассказы Вяземских П. И. Бартеневу. 12. Примечание. Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. Москва. 1987 год». Страницы 266-267. Полковник А.И. Бреверн был председателем комиссии военного суда по делу о дуэли. Цель письма убийцы Пушкина – выгородить себя. Пороча П. Мадам Валуева – дочь Вяземских Мария. Конец примечания. «Господин полковник, я только что узнал от моей жены, что при мадам Валуевой в салоне ее матери он говорил следующее. Берегитесь, вы знаете, что я зол и что я кончаю всегда тем, что приношу несчастье, когда хочу. Она также только что мне рассказала о двух подробностях, которых я не знал. Вот почему я вам пишу это письмо в надежде, что оно, может быть, даст еще некоторое объяснение насчет этого грязного дела». Со дня моей женитьбы, каждый раз, когда он видел мою жену в обществе мадам Пушкиной, он садился рядом с ней и на замечание относительно этого, которое она ему однажды сделала, ответил: «Это для того, чтобы видеть, каковы вы вместе и каковы у вас лица, когда вы разговариваете». Это случилось у французского посланника на балу за ужином в тот же самый вечер. Он воспользовался, когда я отошел, моментом, чтобы подойти к моей жене и предложить ей выпить за его здоровье. После отказа он повторил то же самое предложение. Ответ был тот же. Тогда он, разъяренный, удалился, говоря ей: «Берегитесь, я вам принесу несчастье». Моя жена, зная мое мнение об этом человеке, не посмела тогда повторить разговор, боясь истории между нами обоими. В конце концов, он совершенно добился того, что его стали бояться все дамы. 16 января на следующий день после бала, который был у княгини Вяземской, где он себя вел, как обычно, по отношению к обеим этим дамам, мадам Пушкина на замечание мсье Валуева, как она позволяет обращаться с нею таким образом, подобному человеку, ответила: «Я знаю, что я виновата. Я должна бы его оттолкнуть, потому что каждый раз, когда он обращается ко мне, меня охватывает дрожь». Того, что он ей сказал, я не знаю, потому что мадам Валуева передала мне начало разговора. Я вам даю отчет во всех этих подробностях, дабы вы могли ими воспользоваться, как вы находите нужным, и чтобы вам дать понятие о той роли, которую играл этот человек в вашем маленьком кружке. Правда, все те лица, к которым я вас отсылаю, чтобы подчерпнуть сведения, от меня отвернулись с той поры, как простой народ побежал в дом моего противника, без всякого рассуждения и желания отделить человека от таланта. Они также хотели видеть во мне только иностранца, который убил их поэта, но здесь я взываю к их честности и совести, и я их слишком хорошо знаю и убежден, что я их найду такими же, как я о них сужу. С величайшим почтением, господин полковник, имею честь быть вашим нижайшим и покорнейшим слугой, барон Георг Геккерн». Написано на французском. Дантес полковнику Бреверну. 26 февраля 1837 года. Петербург. 13. Примечание. Ободовская, Дементьев. Вокруг Пушкина. Страница 253-255. Конец примечания. «Я начну свое письмо прежде всего с того, чтобы вас хорошенько побронить, еще раз повторить вам то, что вы и так уже очень хорошо знаете, а именно, что вы гадкие, скверные мальчики. Честное слово, видано ли было когда-нибудь что-либо подобное? Обмануть старшую сестру так бесцеремонно? Уверять, что не уезжают, а несколько часов спустя кучер погоняй, и, господа, мчатся во весь опор по большой дороге. Это бесчестно». И я не могу от вас скрыть, мои дорогие братья, что меня это страшно огорчило. Вы могли бы все же проститься со мной, но я должна разыграть роль великодушной женщины и простить вам вашу неучтивость, принимая во внимание те жертвы, которые вы мне принесли. Один, расставшись с женой, а другой, не посчитавшись со своим плохим здоровьем. Вы приехали оба сюда, на мою свадьбу. Я еще раз искренне благодарю вас, и я в самом деле глубоко тронута и взволнована этим проявлением дружбы ко мне с вашей стороны. А теперь, милый Дмитрий, я с тобой поговорю о делах. Ты сказал тетушке, а также Геккерну, что ты будешь мне выдавать через Носова 5000 в год. Я тебя умоляю, дорогой и добрый мой друг, дать ему распоряжение вручать мне непременно каждое первое число месяца положенную сумму. Мы подсчитали, и если я не ошибаюсь, это 419 рублей в месяц. Пожалуйста, сдержи свое слово честного человека, каким ты являешься, потому что ты понимаешь, как мне было бы тяжело для моих личных расходов обращаться к Геккерну. Хотя он и очень добр ко мне, но я была бы в отчаянии быть ему в тягость, так как, в конце концов, мой муж — только его приемный сын и ничего больше, и даже если бы он был его родным отцом, мне всегда было бы тягостно быть вынужденной обращаться к нему за деньгами для моих мелких расходов. Ты сам, дорогой Дмитрий, как деликатный человек, легко поймешь мою щепетильность и извинишь настойчивость моей просьбы. Вы уехали так стремительно, что я не смогла поговорить с тобою об этом. Вот почему я вынуждена обратиться к тебе с просьбой, письменно, совершенно уверенная, что как добрый брат и честный человек, ты не нарушишь свое обязательство Геккерну. Я надеюсь, ваше путешествие было благополучным и что на здоровье Вани оно не отразилось. Теперь поговорю с вами о себе. Но не знаю, право, что сказать. Говорить о моем счастье смешно, так как, будучи замужем всю неделю, было бы странно, если бы это было иначе. Я все же только одной милости могу просить у неба, быть всегда такой счастливой, как теперь. Но я признаюсь откровенно, что это счастье меня пугает, оно не может долго длиться. Я это чувствую, оно слишком велико для меня, которая никогда о нем не знала иначе, как понаслышке, и эта мысль единственная, что отравляет мою теперешнюю жизнь, потому что мой муж — ангел, и Геккерн так добр ко мне, что я не знаю, как им отплатить за всю ту любовь и нежность, что они оба проявляют ко мне. Сейчас, конечно, я самая счастливая женщина на земле. Прощайте, мои дорогие братья, пишите мне оба, я вас умоляю, и думайте иногда о вашей преданной сестре и друге. Е. Геккерн, Е.Н. Геккерн, Д.Н. Гончарову, 19 января 1837 года, из Петербурга в Полотняный завод. 14. Примечание. Ободовская, Дементьев, вокруг Пушкина, страница 255-256. Здесь, в отличие от письма Е.Н. Гончарова, есть фраза: «То, что происходит в этом подлом мире, мучает меня и наводит ужасную тоску. За ней многое скрыто». Конец примечания. Все кажется довольно спокойным. Жизнь молодоженов идет своим чередом. Катя у нас не бывает, она видится с Ташей, у тетушки и в свете. Что касается меня, то я иногда хожу к ней, я даже там один раз обедала. Но, признаюсь тебе откровенно, я бываю там не без довольно тягостного чувства. Прежде всего, я знаю, что это неприятно тому дому, где я живу, а во-вторых, мои отношения с дядей и племянником не из близких. С обеих сторон смотрят друг на друга несколько косо, и это не очень-то побуждает меня часто ходить туда. Катя выиграла. Я нахожу в отношении приличия, она чувствует себя лучше в доме, чем в первые дни. Более спокойно, но, мне кажется, скорее печально иногда. Она слишком умна, чтобы это показывать, и слишком самолюбива тоже. Поэтому она старается ввести меня в заблуждение, но у меня, я считаю, взгляд слишком проницательный, чтобы этого не заметить. В этом мне нельзя отказать, как уверяла меня всегда маменька, и тут она была совершенно права, так как ничто от меня не скроется. Что касается остального, то что мне сказать? То, что происходит в этом подлом мире, мучает меня и наводит ужасную тоску. Я была бы так счастлива приехать отдохнуть на несколько месяцев в наш тихий дом в заводе. Теперь у меня больше опыта, ум более спокойный и рассудительный, и я полагаю, лучше совершить несколько безрассудных поступков в юности, чтобы избежать их позднее. Тогда с ними покончишь, получив урок, иногда несколько суровый, но это к лучшему. Таша просит передать тебе, что твое поручение она исполнила. Я подразумеваю покупку набойки, но так как у ее горничной было много работы в последнее время, она не могла начать шить. Она это сделает непременно. Что касается иностранного журнала, то Таша рассчитывает подписаться на него сегодня. Пушкин просит передать, что если ты можешь достать для него денег, ты окажешь ему большую услугу. Написано на французском А.Н. Гончарова, Д.Н. Гончарову. 22-24 января 1837 года. Из Петербурга в полотняный завод. 15. Примечание. Щеголев. Дуэли, смерть Пушкина. Исследования и материалы. Москва. 1987 год. Страница 283. Конец примечания. «Милостивый государь, примите самое искреннее поздравление по поводу вашего бракосочетания, а также и мою благодарность за готовность, с которой вы сообщили мне об интересующем меня событии. С чувством глубокого удовлетворения принимаю доказательства расположения вашего к Кате, которые делают ее вполне счастливой, ваше взаимное желание устроить обоюдное счастье друг друга, желание, достойное связывающих вас уз, а потому и достойны быть услышанными небом. В чистоте души моей присоединяюсь к законности этих желаний с тем, чтобы ничто никогда их не поколебало. Позвольте поблагодарить вас за те почтительные чувства, которые вы выражаете мне, благодаря вашей любви к Кате. Как мать, я всегда буду ценить их. Примите, прошу вас, уверение в самой глубокой преданности той, которая имеет честь быть, ваша Наталья Гончарова». Французский, Н.И. Гончарова, Дантесу, 25 января 1837 года, из Яропольца в Петербург. 16. Примечание. «Русская старина», 1900 год, август, страницы с 384 по 389. Дочь генерала Мердера, Мария Карловна, фрейлина, была едва знакома с Пушкиным. Дневник ее ценен тем, что точно отражает состояние постоянной сплетни, в центре которой оказались Пушкины. Конец примечания. Из дневника М.К. Мердер. 22 января 1837 года, пятница. На балу я не танцевала, было слишком тесно. В мрачном молчании я восхищенно любовалась госпожою Пушкиной. Какое восхитительное создание! Дантес провел часть вечера неподалеку от меня. Он оживленно беседовал с пожилой дамою, которая, как можно было заключить из долетавших до меня слов, ставила ему в упрек экзальтированность его поведения. Действительно, жениться на одной, чтобы иметь некоторое право любить другую в качестве сестры своей жены, Боже, для этого нужен порядочный запас смелости. Я не расслышала слов, тихо сказанных дамой. Что же касается Дантеса, то он ответил громко, с оттенком уязвленного самолюбия. «Я понимаю то, что вы хотите дать мне понять, но я совсем не уверен, что сделал глупость». «Докажите свету, что вы сумеете быть хорошим мужем, и что ходящие слухи неосновательны». «Спасибо, но пусть меня судит свет». Минуту спустя я заметила проходившего А.С. Пушкина. «Какой урод!» Рассказывают. «Но как дерзать? Доверять всему, о чем болтают?» Говорят, что Пушкин, вернувшись как-то домой, застал Дантеса наедине со своей супругой. Предупрежденный друзьями, муж давно уже искал случая проверить свои подозрения. Он сумел совладать с собою и принял участие в разговоре. Вдруг у него явилась мысль потушить лампу. Дантес вызвался снова ее зажечь, на что Пушкин отвечал: «Не беспокойтесь, мне, кстати, нужно распорядиться насчет кое-чего». Ревнивец остановился за дверью, и через минуту до слуха его долетело нечто похожее на звук поцелуя. Впрочем, о любви Дантеса известно всем, ее якобы видят все. Однажды вечером я сама заметила, как барон, не отрываясь, следил взорами за тем углом, где находилась она. Очевидно, он чувствовал себя слишком влюбленным для того, чтобы, надев маску равнодушия, рискнуть появиться с нею среди танцующих. Французский.